У него уже были возможности в этом убедиться. Такое вот дурное настроение могло не оставлять ее несколько дней подряд. Она повернулась к нему спиной и вышла из дому. В ярости Чарли огляделся по сторонам, ища, что бы такое разбить или сломать. Однако он давно уже переломал здесь все, что только было можно. От попыток повредить оставшиеся предметы могли больше пострадать его руки, чем сами эти предметы. Он разжал кулаки, вышел из дому и вслед за Изабеллой отправился на пикник. Компания молодежи в летних платьях и белых рубашках, собравшаяся на берегу озера, при взгляде со стороны являла собой идиллическую картину. Наполненные бокалы в их руках искрились на солнце, а трава под их ногами казалась шелковисто-мягкой, словно приглашая пройтись по ней босиком. На самом же деле участники пикника изнемогали от жары в своей потной, прилипшей к телам одежде. Шампанское было теплым, а если бы кому-то из них и пришла в голову мысль гулять по траве босиком, он сильно рисковал испачкать ступни гусиным пометом. Тем не менее, они старательно симулировали веселое оживление в надежде на то, что это притворство каким-то образом трансформируется в реальность. Молодой человек, стоявший на краю группы, случайно заметил движение в стороне у ближайшего к ним дома. Не по моде одетая девушка в сопровождении какого-то пенька о двух ногах. Пенек, он и есть пенек, что о нем еще скажешь? Но вот девушка — это было нечто особенное. Молодой человек не ответил на шутку товарища. Тот проследил за его взглядом и, в свою очередь, замолчал. Три или четыре девицы, никогда не упускающие из виду молодых людей, даже если те находятся у них за спинами, обернулись, чтобы узнать причину возникшей паузы. Далее сработал эффект домино. Участники пикника один за другим поворачивали головы в сторону пришельцев и, увидев их, лишались дара речи. Через лужайку к ним шла Изабелла. Она приблизилась, и компания расступилась перед ней, как море перед Моисеем. Она прошла прямиком к берегу озера и шагнула на выступающий из воды плоский валун. Кто-то протянул ей бокал с вином. Движением руки она отвергла подношение. День был жаркий, идти пришлось издалека, и ей требовалось нечто посерьезнее шампанского, чтобы охладиться. Она сняла босоножки, повесила их на ветку дерева и, широко раскинув руки, плашмя упала в озеро. Присутствующие дружно ахнули. Когда же она встала на ноги, и вода заструилась с облегшего ее формы платья, под стать классическому рождению Венеры, общий вздох изумления повторился. Этот бросок в озеро также будут вспоминать позднее, когда она во второй раз покинет дом. Вспоминая, люди будут качать головами с осуждением и жалостью. Эта девчонка с самого начала была не в себе. Однако в тот день ее выходку расценили как проявление раскованности и истинной веселости, за что все были ей признательны. Изабелла сходу вдохнула жизнь в их унылое времяпрепровождение. Самый решительный из молодых людей, обладатель очень светлых волос и очень громкого смеха, скинул туфли, стянул с шеи галстук и тоже прыгнул в озеро. За ним последовали трое его приятелей, а вскоре уже все молодые люди были в воде, ныряли, брызгались, вопили и старались превзойти друг друга в дурачествах. Девицы быстро сообразили, что у них не остается выбора. Посему они повесили на сучки сандалеты, придали своим лицам соответствующее случаю бесшабашное выражение и кинулись в озеро, при этом стараясь по возможности не намочить прически. Они отчаянно взвизгивали, давая понять, что нуждаются в помощи кавалеров. Но все было напрасно. Кавалеры сосредоточили свое внимание на Изабелле. Чарли не прыгнул в озеро вслед за сестрой. Он стоял чуть в стороне и наблюдал за происходящим. При его рыжих волосах и мертвенно-бледной коже Он был человеком, которому больше подходят прогулки под дождем или комнатные занятия. А сейчас лицо его обгорело под солнцем, а глаза соднило от стекавшего со лба едкого пота. При всем том Чарли почти не мигал. Он был не в силах оторвать взгляд от Изабеллы. Сколько часов прошло до того момента, когда он вновь обнаружил ее рядом с собой? Ему этот период показался вечностью. Пикник, оживленный присутствием Изабеллы, продолжался гораздо дольше, чем кто-либо мог ожидать, но для большинства из присутствующих время пролетело стремительно, и многие из гостей были бы рады гулять до утра. При расставании они утешались мыслями о грядущих пикниках, скрепляя договоренности влажными поцелуями. Когда Чарли наконец приблизился к Изабелле, ее плечи покрывал пиджак одного из молодых людей. Хозяин пиджака находился тут же, весь во власти очаровательницы. Неподалеку маячила одна из девиц, неуверенная в том, насколько уместно ее присутствие. Пухлая и широкобедрая, она чертами простоватого лица так походила на молодого человека, что в них с первого взгляда можно было признать брата и сестру. «Пойдем домой», — раздраженно сказал Чарли Изабелле. «Так скоро? Я думаю, мы можем еще немного прогуляться с Роландом и Сибиллой». Она улыбнулась Сибилле, и та, удивленная этим внезапным проявлением любезности, ответила ей улыбкой. В другой ситуации Чарли мог бы не церемониться с Изабеллой и настоять на своем, применив грубую силу. Но в присутствии посторонних он на это не решился и молча последовал за ними. Что произошло во время этой лесной прогулки? Свидетелей тому не было, а за отсутствием свидетелей не было и сплетен, по крайней мере, сначала. Однако для того, чтобы представить себе развитие событий в тот вечер, вовсе не нужно быть гением дедукции. Все могло происходить следующим образом. Изабелла легко нашла предлог, чтобы на время избавиться от мужчин. «Мои туфли! Я оставила их висеть на дереве!» И она отправила Роланда к берегу озера, а чуть погодя за ним последовал и Чарли на поиски платка Сибиллы или чего-нибудь еще. В ожидании их девушки пристроились на траве под деревом. Начало смеркаться, нагретая солнцем земля остывала, лес потихоньку готовился к ночи. Прилив бодрости после выпитого шампанского сменился полусонным оцепенением. Тепло их тел высушивало мокрую одежду, которая, отлипая от кожи, вызывала легкий зуд. Изабелла хорошо знала, чего она хочет — остаться наедине с Роландом. Но для этого ей нужно было избавиться от своего брата. Она заговорила, прислонившись спиной к древесному стволу рядом с Сибиллой. «Кто из этих парней твой кавалер?» «У меня нет кавалера», — призналась Сибилла. «Тогда тебе нужно им обзавестись». Изабелла потянулась в сторону, сорвала похожую на птичье перо веточку папоротника и провела ею по своим губам. Затем она проделала тот же нехитрый фокус с губами соседки. «Щекотно!» — пробормотала Сибилла. Изабелла сделала это еще раз. Сибилла улыбнулась, прикрыв глаза, и не воспротивилась, когда Изабелла провела веточкой по ее шее и ниже, вдоль выреза платья, чуть задержавшись на округлостях грудей. Сибилла сдавленно хихикнула. Когда веточка спустилась к ее талии, Сибилла открыла глаза. «Почему ты остановилась?» — спросила она жалобно. — Я не останавливалась. Просто ты не чувствуешь прикосновения сквозь одежду. Она задрала подол платья Сибиллы и прошлась веточкой по ее ногам. — Так лучше? Сибилла вновь закрыла глаза. Двигаясь вдоль толстоватых лодыжек, листья быстро добрались до коленей. Глухой мурлыкающий звук слетел с губ Сибиллы, но она не шевельнулась, пока листья не достигли самого верха ее ног и издала лишь слабый вздох, когда веточку сменили нежные пальцы Изабеллы. Она внимательно наблюдала за лицом Сибиллы и, заметив, что ее веки начинают возбужденно трепетать, в тот же момент убрала руку. «Тебе давно пора завести себе кавалера», —

Изабелла пролистала чистые страницы в своей записной книжке-календаре и подсчитала дни, а потом с задумчивым видом убрала книжку в ящик стола. Приняв решение, она спустилась на первый этаж и вошла в отцовский кабинет. Отец поднял голову. «Изабелла!» Он был рад ее видеть. С тех пор, как дочь стала много времени проводить вне усадьбы, он был особенно признателен ей за каждый такой визит. «Милый папа!» — сказала она с улыбкой. Он почувствовал в ней какую-то перемену и насторожился. «Мне кажется, ты что-то затеваешь. Я не ошибся?» Она направила взгляд в дальний угол комнаты и снова улыбнулась. Затем, все так же, глядя в пустой угол, объявила отцу о своем отъезде. Он не сразу понял, о чем она говорит, а, поняв, ощутил тяжелые удары пульса в висках. Взор его застлала пелена. Он прикрыл глаза, но в голове продолжали извергаться вулканы и взрываться падающие метеориты. Когда эти катаклизмы утихли, и его внутренний мир обратился в голую и молчаливую пустыню, он открыл глаза. Что он наделал? В руке его был зажат локон волос с окровавленным кусочком скальпа на одном конце. Изабелла стояла, прижавшись спиной к двери. Под одним из ее прекрасных зеленых глаз наливался синяк. Щека покраснела и вздулась. Струйка крови стекала от корней волос на бровь и по ней огибала глазницу. Отец пришел в ужас от себя самого и от вида дочери. Не в силах издать звук, он отвернулся, и она также безмолвно покинула комнату. Потом он просидел несколько часов, вертя в руках золотисто-каштановый локон, все туже и туже накручивая его на палец, пока он, свившись в подобие шнурка, не впился глубоко под кожу. Боль от поврежденного пальца очень медленно доходила до его сознания, и когда это все же произошло, он разрыдался. Чарли в тот день отсутствовал, он вернулся только к полуночи. Найдя комнату Изабеллы пустой, он начал бродить по дому, каким-то шестым чувством угадывая, что произошло несчастье. Нигде не обнаружив сестры, он, наконец, зашел в кабинет отца. Один только взгляд на этого человека с посеревшим лицом сказал ему все. Отец и сын несколько мгновений молча смотрели друг на друга, но даже общее горе их не объединило. Никто из них не мог помочь другому. У себя в комнате Чарли сел в кресло у окна и провел в нем остаток ночи, застывший силуэт в прямоугольнике лунного света. Лишь однажды он приподнялся, чтобы извлечь из ящика стола пистолет, добытый им посредством банального вымогательства у местного браконьера. Два или три раза он подносил дуло пистолета к своему виску, но после паузы оружие медленно опускалось ему на колени. В 4 часа утра он отложил пистолет и вместо него взял длинную штопольную иглу, давным-давно, лет 10 назад, украденную им у миссис и с той поры не раз побывавшую в деле. Он закатал штанину, спустил носок и пунктиром обозначил на коже ноги очередную надпись. Плечи его вздрагивали, но рука двигалась твердо, когда он по пунктиру выцарапывал на кости голени слово «Изабелла». А Изабелла к тому времени была уже далеко. Из отцовского кабинета она прошла в свою комнату, задержалась там на несколько минут и после спустилась на кухню. Здесь она неожиданно крепко, что за ней прежде не водилось, обняла миссис, а затем выскользнула через заднюю дверь и садовой тропой направилась к калитке в каменной ограде усадьбы. Зрение миссис к тому времени уже сильно сдало, но она научилась угадывать движение людей по едва уловимой вибрации воздуха. И она почувствовала секундное колебание, крохотную паузу в движениях Изабеллы, прежде чем та закрыла калитку с противоположной стороны. Когда Джордж Анджелфилд удостоверился, что Изабелла ушла,